Нелегко поверить в это, но ты все помнишь обо мне. Я всю жизнь мотаюсь где-то по нашей неухоженной стране. За смешком усталость прячу всегда, даже если вдруг устаю. Бестолково деньги трачу и пою песню долгую свою. Редко ссорясь, часто споря, я то грущу, то хохочу. То хочу плыть за море, то жизни тихой комнатной хочу. Пусть тебе кажусь я странным, себе я вопросов не задаю. И все треплет ветер странствий ладью. Беспокойную мою. Дорога, дорога, рытвины, тоннели, ямы, виражи. Дорога, дорога, длинная дорога. Километры, версты, мили, вечная царственная глушь. Я порой сижу, как филин, где-то в далеком проклятом углу. И до самого рассвета без сна покоя все нет и нет. Знаешь, странно, странно это вдвойне. Но ты помнишь обо мне. Дорога, дорога, рытвины, тоннели, ямы, виражи. Дорога, дорога, длинная дорога. Жизнь. Дорога, дорога, рытвины, тоннели, ямы, виражи. Дорога, дорога, длинная дорога. Ямы, виражи. Дорога, дорога, длинная дорога. Дорога, дорога. Дорога.